Глава 59. Камилла. Ками, Виктор будет не только отвозить, но и забирать тебя с учебы. Отец, опуская чашку кофе на стол, строго смотрит, будто раньше было по-другому. И я могла отказаться от охраны. С чего он решил напомнить? Ну да, последние 2 недели меня забирал Лёва. Привыкла к тому, что все свободное время мы проводили вместе. Предпочла бы, чтобы так и осталось, но кому-то в нашей будущей семье все-таки нужно работать, раз я у него студентка. Хорошо, пожимаю плечами, сажусь напротив папы, притягиваю к себе тарелку с горячим омлетом, который заботливо приготовила мама. Ками, ты не поняла. Ты не выходишь из университета, пока Виктор не подъедет. Если пары отменяются, ты не ждешь его в кафе с подружками или в торговом центре. Не выходишь из здания, пока твоя охрана не подъедет. Давит голосом и взглядом. Не показывает, но чувствую его тревогу. Не могу объяснить, но она бьет по мне. Перевожу взгляд на маму. Отойдя от плиты, она подходит к папе и кладет руки ему на плечи. Мягко разминает, поглаживает, дарит спокойствие своими действиями. Папа. Что происходит? Кусок омлета, который я успела положить в рот, уже не кажется таким вкусным. Обычные меры предосторожности. Служба безопасности ведет проверку. Дадим им выполнять свою работу. Лицо папы немного расслабляется, когда я согласно киваю. Как позавчера покатались? Я тебя все выходные не видел. Это действительно так. Я была с Левой. Они с мамой в воскресенье ездили к Соколовым в гости, но у меня есть ощущение, что папа хочет перевести тему. От него сложно что-то скрыть. Заметил, что я растревожилась. Может, и правда ничего не происходит, а я себе надумываю? Прокручивая в голове вопрос, думаю над ответом. То, что происходит между мной и Бессоновым, наедине нужно очень дозировать. Там из приличного и не очень личного – не больше 5%. Воспоминания накрывают. Они слишком свежи. Закусываю губу, чтобы не так ярко искрить удовольствием от наших с Левой выходных. Мы действительно в субботу были на мотодроме. Лева меня покатал. Запредельная скорость, ощущение полета и счастья. Ощущение его тела под пальцами. Запах, который ветер вбивает в кожу. Меня на адреналине качало, когда мы остановились. Подарком стало его разрешение проехаться на новом байке, который он купил специально для меня. О, счастье! Позволительная скорость 80 км в час. Да, меня невероятно балуют. Немного увлеклась, на пару единиц превысив скоростной лимит. Сложно контролировать себя на такой ласточке без ограничителя. Потом меня за это наказывали долго и со смаком. Забыла, что мой мужчина по щелчку становится грозным, жестким и строгим. В воскресенье Лёва приехал к нам утром, вечером был вылет. Мы поехали на озеро, чтобы провести несколько часов вместе перед разлукой. Погода теплая, на дворе настоящее бабье лето. В воду не полезешь, если нет желания заболеть, но посидеть на берегу, устроив пикник, самое то. Мы оказались не одни такие, предприимчивые. Местные тоже выбрались на природу, жарили шашлыки, выпивали. Угостили нас, мы, наверное, были единственные, кто приехал без мангала. Нам важнее было нацеловаться. Ни капли не расстроившись, заляпала жирным соком новые джинсы. Мясо было сочным и вкусным. А потом мы гуляли на берегу. Я чуть не разулась и не полезла в воду помочить ноги, но мой мужчина напомнил, что я будущий, безалаберный врач, который не думает о женском здоровье, а мне ему наследников рожать. В романтически невинных прогулках есть своя прелесть, оседающая теплом в душе. Папе с мамой я очень долго и красочно описывала, как мы катались на мотоцикле, а потом сидели в кафе. Хотя на самом деле мы ужинали на кухне у Бессонова в одних полотенцах после душа, искушая друг друга полуобнаженными телами. А потом занимались сексом на столе, сбросив на пол полотенца. Мы с папой вместе выходим из дома, но расходимся по разным машинам. Он прощается со мной, напоминает, чтобы я была осторожной. День проходит быстро. Переписываемся с Ванькой и Левой. Лютаев обещает приехать в гости, мы с ним давно не виделись. С начала учебного года точно. Все свободное время я с огромным удовольствием проводила с Левой, забыв о друзьях. Андрей звонил и писал несколько раз, подумав, решила не отвечать. В той истории давно поставлена точка. Телефон в кармане рюкзака вибрирует. Улавливаю только потому, что мобильный находится прямо под рукой. «Доброе утро, моя принцесса!» Тепло растекается внутри, почти не обращая внимания на раздражающее «принцесса». Пишу ответ. «Привет, мой лев!» В последнее время я часто к нему так обращаюсь, имея в виду царя зверей. Бессонов рычит, не нравятся ему турецкие приколы. «Как дела?» «Уже скучаю». Легкое возбуждение проходится по нервным окончаниям. День только начался. Несмотря на солнце, без тебя он не такой теплый и радостный. Тоже скучаю. Вечером наберу. Буду ждать. В течение дня приходит пару раз. Чем занимаешься? Чувствую заботу и внимание. Приятно до мурашек. День пролетает легко. Голод и усталость не замечаются. Перед тем, как выйти к Виктору, который подъехал и ждет на парковке, вновь ощущаю непонятное беспокойство. Чувствую на себе тяжелый взгляд. Пытаюсь понять, откуда идет непонятная тревожность. Может, у меня паранойя? Могли слова отца спровоцировать нервозность? Сообщение от Левы отвлекает, сбрасывает тяжелый чужой взгляд. Освободилась? Наберу? Вторник и среда проходят спокойно. Я больше не ощущаю тревогу. Все-таки могло показаться. Прихожу к такому выводу. В четверг Лёва сообщает, что прилетит в пятницу поздно ночью. Выходные проведем вместе. Не хожу, а летаю, предвкушаю встречу. Готова ехать в аэропорт, встречать его, но мне не позволят. В пятницу освобождаюсь поздно. На часах почти 6 вечера. На улице сильный дождь. Низкие серые тучи закрывали весь день бледное солнце. Сейчас и вовсе темно. Выходные мы проведем в квартире Лёвы. Меня не расстраивает. Соскучилась безумно, будто месяц провели в разлуке. На парковке мало машин. Почти все студенты и преподаватели разъехались. Несколько курсов оставались в здании, но не у всех есть машины. Виктор выходит встречать, открывает передо мной дверь. «У вас колесо спустило!» Открывается дверь, стоящей рядом с нами машины. Незнакомый парень указывает кивком головы на заднее колесо и тут же закрывает дверь, матерясь на дождь. Виктор обходит машину. «Правда, спустила!» Заглядывает мой охранник в салон, забирает телефон с приборной панели. «Где мог проколоть?» «Сам себе!» «Вы заеб...» Открывается дверь соседней машины. «Сколько можно ждать?» — орёт парням, которые направляются в нашу сторону. Оба в ветровках, капюшоны глубоко натянуты на головы. В сторону друга отправляет ответ с пометкой 18+. Но тот уже закрыл дверь. Обменялись любезностями и дружно скрылись в салоне. «Сейчас вызову кого-нибудь из ребят, чтобы тебя забрали», — произносит Виктор, садится в салон, стряхивает капли воды с волос. Водитель созванивается с охраной. Говорит, что меня нужно забрать. Обрисовывает быстро ситуацию. Звук удара. Едва различимая твою мать под нос. «Дебилы малолетние», — чуть громче произносит Виктор. Видимость почти нулевая. Соседний автомобиль, выезжая с парковки, зацепил нашу машину.